пишете его позднее сами. Я, пропуск Гуч, будучи сборщиком квартплаты на улице Приятной в Нью-Йорке, даю торжественную клятву в том... Ш-ш-ш, товарищ Гуч, не торопитесь, так всему свой черед. Даю торжественную клятву в том, что фамилия владельца домов на улице Приятной, ответственного за гнусное их состояние, вот тут вы и вступаете, товарищ Гуч. Вот тут нам и требуются ваши специализированные знания. Кто он? Билли Винзер протянул руку и схватил сборщика за ворот, а ухватив, начал его встряхивать. Билли был мускулист и тряс от всего сердца, так что мистер Гуч трепетал, как осиновый лист в ураган, и, возможно, через секунду-другую нужная информация была бы из него вытряхнута, но тут в дверь забарабанили, и в ней возник высокородный Маланей. В первый раз за время их знакомства Псмит увидел мопсю, выведенным из равновесия. «Эй!» — начал он. «Сматывайтесь! Они идут!» «А теперь вернитесь к началу, товарищ Маланей», терпеливо просил Псмит, который в приливе энтузиазма вы перескочили. «Кто идет?» «Да они же эти!» Псмит покачал головой. «Ваша манера опускать суть, товарищ Малоней, в один прекрасный день вас погубит. Когда вы обоснуетесь на этом своем ранчо, то, возможно, поскачете объезжать стада, позабыв вскочить на своего мустанга. Этих в Нью-Йорке 4 миллиона». Так какая часть 4 миллионов движется сюда? Черт, ну почем я знаю сколько? Я видел паука Рейли и Джека Репета и... Умолкните, сказал Смит. Товарища Репета с меня достаточно. Я собираюсь влезть на крышу и втащить ее за собой. Билли выпустил мистера Гуччи, и тот свалился на низенькую кровать, еле переводя дух. «Значит, выследили нас, когда мы шли сюда. Где ты их видел, мопси?» «На улице тут, рядом. Их там много, и они говорили, что вы тут. Один видел, как вы вошли, а выход только на улицу. Они не торопятся. Решили лезть наверх и каждую комнату осматривать, пока не разыщут вас. А внизу другие ждут. Если вы вдруг спуститесь, пока те ищут, тут не попляшешь. Что делать-то будете?» Мистер Гуч на кровати в углу ехидно засмеялся. «Теперь узнаете, что по насилию и над личностью и побоям вы не одни специалисты», — сказал он. «Сдается мне, кого-то еще встряхнут, так что зубы посыплются». Билли посмотрел на Псмита. «Ну, — сказал он, — что будем делать? Спустимся и попробуем прорваться?» Смит покачал головой. «Отнюдь, товарищ Винзер. Как раз и прямо, наоборот. Так что, останемся здесь, а точнее вспорхнем на крышу через люк, а там мы окажемся на равных с этими мужланами. Подниматься им надо будет по очереди, и когда они начнут, я исполню свою прославленную имитацию Горация на мосту. Так вознесемся. К счастью, наш багаж невелик, всего лишь товарищ Гуч. Если вы пролезете в люк, я вам его подам». Мистер Гуч, не жалея словесных украшений, заявил, что никуда не полезет. Смит не стал мешкать, он обхватил отбивающегося сборщика поперек живота и, извиняя его отчаянные брыкания, как легкие отступления от хорошего тона, поднял его к люку, из которого свешивались в комнату голова, плечи и руки Билли Винзера. Билли собрал сборщика в охапку, и Псмит обернулся к мопси. «Товарищ Малоней, а? Вы преклонили ко мне слух, а? Вы напрягаете уши, так что они распухают в футбольные мячи. Тогда внемлите». «Недели и недели вы молились о шансе доказать свою преданность великому делу, а если не молились, то напрасно. Ну, так этот шанс вам представился. Спасти нас можете только вы. То есть в определенном смысле нас, естественно, спасать не требуется. Мнится мне, достать нас на крыше им будет трудновато. Однако редакции великой еженедельной американской газеты неуместно продолжительный срок торчать с голубями в Поднебесье, так что все зависит от вас. Смотаться за фараонами, мистер Смит? Благодарю вас. Нет, товарищ Малуной. Я видел фараонов в действии, и они не произвели на меня впечатления. Нам не нужны союзники, которые только погрозят пальцем товарищу Рапетто и прочим, хотя бы и весьма строго. Нам нужен кто-то, кто ястребом упадет на наших веселых буянов и, так сказать, разделает их под орех. Ты знаешь, где живет Фран Доусон?